Глава 12. Ясмина сидела в гостиной, одетая в широкие черные брюки и голубую шелковую блузку. Ее поза была напряженной, она ровно держала спину, не соприкасаясь со спинкой дивана и выжидая время. Волосы женщины были убраны в высокий пучок, открывая вид на крупные жемчужные серьги и изящную тонкую шею. Большие украшения, вероятно, были ее слабостью. Увидев меня, ее алые губы, накрашенные помадой, дрогнули. Встав с места и поправляя брюки, она выдохнула, избавляясь от тревоги в сердце. Джина выбежала с кухни и пронеслась мимо меня без намека на какое-либо приветствие. Сегодня был особенный день для женщин семьи Ринальди. Спустя 4 года ожидания они, наконец, смогут увидеть любимого отца и мужа. 4 года назад Алдо Ринальди отправился в Штаты, а именно в Лос-Анджелес на переговоры с боссом Каморы для дальнейшего сотрудничества. Камора преуспела на территории Запада, и единственное, чего им не доставало, это качественного товара. Лос-Анджелес, как и Лас-Вегас, являлся самым лакомным кусочком для всех итало-американских преступных группировок. Каждый хотел отхватить территорию, но не каждый мог удержать позиции в бизнесе и не попасться в руки правоохранительным органам. Тогда Ндрангета предложила свои самые лучшие поставки наркотиков в обмен на несколько выделенных клубов в Беверли-Хиллз. Камора хотела отказаться от поддержки фамилии в обмен на более выгодный вариант. Если Ндрангета полностью разорвет связи с сицилийской мафией, территория Лос-Анджелеса будет поделена в равных долях, а преданность Каморы сохранится на многие века. Алдо не принял предложение, посчитав его слишком ненадежным. Через 7 часов Алдо Ринальди арестовали у трапа самолета за сбыт и распространение наркотиков на территории Лос-Анджелеса. Камора скрылась, оставляя как можно больше подтверждающих улик, указывающих на фамилию Ринальди. Тюрьма Торонто открывала нам двери для свиданий ближе к полуночи, когда было меньше людей в округе. Меньше свидетелей, больше возможностей. Сегодня, помимо наших двух основных машин, за нами следовало 5 машин с солдатами Ндрангеты. Еще 3 машины уже ожидали у въезда на территорию. Выйдя из машины и вдохнув прохладный ночной воздух, я заметила, как Ясмина смотрела на колючую проволоку, и ее глаза тут же заблестели от подступивших слез. Приобняв женщину за плечи, приободряя, мы направлялись к выходу, пропуская ее вперед. Кристиана шел позади нас. Пройдя в здание, в нос ударил запах табака и дешевого кофе из пакетиков. Я поморщилась, сглатывая подступивший ком в горле. Предоставив документы удостоверения личности посетителя, мы прошли в следующую комнату, где требовалось обыскать каждого на наличие запрещенных предметов. Также необходимо было сдать вещи. В комнате находилось 4 мужчин. Антонио был первым, за ним шли Джина и Ясмина. При входе требовалось поднять руки вверх для проверки ручным металлоискателем, после пройти обыск. Предусмотрев это, я надела светлые джинсы с белой футболкой, дополняя образ черным пиджаком с босоножками на шпильке. «Ноги на ширину плеч, руки вверх», – скомандовал мужчина невысокого роста, от которого пахло потом. На вид ему было около 40. Синяя рубашка у воротника была испачкана жирными пятнами. Волосы приглажены так, что казалось, они прилипли к черепу, а кожа на лице блестела. Скорее всего, он здесь дежурил уже более суток. Присев на корточки, мужчина легкими движениями похлопал меня и отступил, покосившись на Кристиана, которого осматривал другой сотрудник. «Телефоны, бумажники и другую атрибутику, которая имеется при вас, складываем в ящики», раздавая прозрачные контейнеры, громко сказал один из охраны. «Ремень тоже», указывая на мои джинсы, сказал мужчина, забирая контейнер. Я вздернула бровь. Классический ремень, вдетый в мои джинсы, был абсолютно невзрачен. К тому же я заметила, что данная просьба была адресована только мне. Не было абсолютно никакой выгоды от перепалок с надзирателем тюрьмы, поэтому я продолжала смотреть в наглые синие глаза, которые потешались надо мной. Руки опустились к пряжке, но ладонь Кристиана остановила меня. «Какие-то проблемы?» – спросил он у мужчины, который переменился в лице. Они словно поменялись местами, и сейчас Кристиан был главным в этой комнате, готовый в любой момент обыскать и допросить за непослушание. «Абсолютно никаких», – ответил мужчина, взяв мой контейнер и удалился, кинув на меня суровый взгляд. Нас отвели в отдельную комнату, где посередине стоял железный стол и диван со слегка обтрепанными углами, с которых бахромой свисала искусственная кожа. Дверь за нашими спинами сразу же закрылась на ключ, а дверь, которая вела к колонии, открылась. «Папочка!» Джина тут же сорвалась с места. Перед нами был мужчина с пепельным оттенком коротко стриженных волос, слегка взъерошенных у макушки. Легкая светлая щетина на лице делала его серьезнее до того момента, пока он не увидел Джину и не улыбнулся. На нем был ярко-оранжевый комбинезон, который носили заключенные. Алду Ринальди был высоким мужчиной. Его тип фигуры был схож с фигурой старшего сына. Длинные ноги являлись изюминкой мужчин семьи Ринальди. «Моя девочка!» Он подхватил Джину на руки, словно ей было 5 лет. И крепко обнял. Как только Ясмина увидела супруга, ее ноги подкосились, и женщина опустилась на диван. Антонио успел подхватить мать под локоть. Глаза Ясмины снова заблестели. Она приложила вторую руку на сердце, не сводя взгляда с мужа. Их взгляды встретились. Опуская дочь, мужчина подошел к жене и протянул руку, за которую она без колебаний взялась, поднимаясь на ноги. Все так же он молча смотрел в ее глаза, а она в его. Сложно было понять, но еще сложнее представить ту тишину, что поселилась у каждого внутри. Они наслаждались моментом молча, читая друг друга без слов. У каждого пробегали воспоминания прошлых лет, счастливых лет, придавая еще больше ценности, восполняя пустоту разлуки. Даже несмотря на то, что у Ясмины была внушительная платформа на туфлях, она по-прежнему казалась очень маленькой и беззащитной возле Алда. «Мабелле!» Нарушая тишину, произнес Алда, целуя руку жены. «Сноска! Мабелле! Моя красавица!» «Ты должен был сдержать обещание!» Ударила Ясмина его в грудь сначала одним кулаком, а затем и вторым. «Ты обещал не оставлять меня, лжец!» Он прижал ее хрупкое тело к груди, и она тихо заплакала. Я закусила нижнюю губу от нарастающих эмоций внутри и еще больше вжалась в угол стены. Именно такую семью я себе всегда представляла, где полно любви, заботы и переживания друг за друга. Где родители являлись примером и образцом любви и уважения. Рука Кристиана коснулась спины, видимо, он заметил мою нервозность. Подталкивая вперед и переплетая наши пальцы, он подводил меня ближе к семье. «Отец, хочу познакомить тебя». Кристиана не смягчился даже перед отцом, продолжая быть капо Торонто. «Вителия, моя жена». Только когда дело дошло до моего имени, его голос смягчился. Алда посмотрел на меня, все еще обнимая Ясмину. «Рада знакомству. Моя семья много о вас рассказывала». Я старалась быть уверенной, протягивая ему руку. «Уберем формальности, дорогая. Внучка Джузеппе и Патриции Канделла стала моей дочерью». В нашей семье имя моего дедушки редко упоминалось. Патриция отдавала дань уважения его могиле каждый год 2 ноября в день поминовения усопших, но никогда не называла его имени. «Могу я обнять тебя?» – спросил Алда, и на моем лице появилась искренняя улыбка. Он аккуратно прижал меня к себе, а второй рукой все еще держал Ясмину за талию. Она погладила меня по плечу, подтверждая каждое слово, сказанное мужем. «Они так хорошо смотрятся вместе», — сказала Ясмина, как только я отстранилась, оказавшись рядом с Кристиано. «Я всегда был уверен в двух вещах, Мобелле», — ответил мужчина, целуя в макушку Джину, которая пристроилась с другого бока отца. «Моя любовь к тебе никогда не закончится, а наши дети обязательно превзойдут нас. Это и будет нашим даром, как родителей». «Года идут, а Алдо Ринальди все так же чертов романтик», — произнес Антонио, устроившись на подлокотнике дивана. «Я все еще питаю надежду на то, что Лиа скоро возьмет нашу фамилию, и ты порадуешь старика». Разговоры о сердечных делах может поддержать Кристиана, хотя с недавнего времени у него появилась маленькая проблема. Антонио выделил слово «маленькое», бросив взгляд в мою сторону. В ответ я прищурилась, не уделяя слишком много внимания его словам. «Уверен, что Вителия и Кристиана скоро побалуют меня внуками, не так ли?» Прямолинейность Алда застала меня врасплох. Он ждал положительного ответа, потому что другой бы его не устроил. «Мы пока не обсуждали этот вопрос», — ответил за меня Кристиана. Антонио засмеялся, получая недружелюбный взгляд от брата. «Алдо, прекрати смущать детей, они ведь только поженились». Ударив супруга в грудь ладошкой, Ясмина разрядила обстановку, подмигнув мне. «Меня не было долгое время. За этот период я со всей ответственностью подошел к своему списку желаний». «Боюсь узнать, что же было первым пунктом», — подняв голову, перенимая его манеру голоса, спросила Ясмина. «Улыбка на лице любимой женщины». Она тут же звонко засмеялась, а Джина и Антонио скривили гримасы отвращения, будто их вот-вот стошнит от флиртующих родителей. На свидание было выделено 1.5 часа. За это время Джина с Ясминой успели выплакать все слезы сожаления, заменяя их на слезы счастья. Каждый смог пообщаться и рассказать интересные события прошедших дней. Мне довелось немного поведать о семье в Италии, а Алдо пообещал, что расскажет о моих родителях немного больше, за пределами стен тюрьмы. «У тебя его характер и непоколебимый взгляд», — признался Алдо, но подобные слова я уже слышала от Патриции. Охрана появилась, надевая наручники на Алдо, и Ясмина снова тяжело вздохнула. «Пап, я обязательно приду снова как можно скорее», — сказала Джина, сверля взглядом каждое движение охраны. Она двинулась с места, чтобы в последний раз заключить отца в объятия, но мужчина в форме резко оттолкнул девушку так, что она отступила на 2 шага назад. «В чем ваша проблема?» — огрызнулась я, поймав Джину за руку, замечая пренебрежение в его взгляде. «Правила тюрьмы». «В правилах тюрьмы написано защищать от маленьких девочек?» «Не имеет значения». «Начальник, не будем раздувать проблему». Пока ситуация не усугубилась, ответил Алдо. «Вителия, пойдем», — сказал Кристиана, аккуратно взяв меня за руку и выводя из комнаты. Я была зла. Казалось, еще одна капля, и я действительно перестану себя контролировать в речевых оборотах. Охрана, словно рой пчел, проверяла и досаждала, жужжа с каждого угла и испытывая терпение. Они знали, что одно неверное слово или действие с нашей стороны будет все больше отдалять суд от решения об освобождении. Забрав вещи и выйдя на улицу, я вдохнула ночной воздух, который не помогал расслабиться. Перед глазами все еще маячил взгляд этого ублюдка. По дороге домой я непроизвольно дергала ногой, смотря в окно, пока рука Кристиана не опустилась на мое колено. Его длинные пальцы нежно погладили по коленке, успокаивая. Это действительно помогло переключить мысли. Эмма приходила, как мы и договаривались, каждые 3 дня и помогала поддерживать порядок в квартире, потому что площадь жилья совершенно ничем не отличалась от дома. Я не была уверена, имелись ли у нас соседи, за исключением тех, что жили сверху и снизу. Месяц подходил к концу, А значит, совсем скоро я перестану быть студенткой университета. Буквально на днях на электронную почту прислали дату и время начала конференции по защите проекта, над которым мы с преподавателем работали с осени прошлого года. Все было готово, но чувство тревожности временами всплывало, что проявлялось в виде бессонницы. Наутро я старательно пыталась замазывать консилером синие круги под глазами, но каждый раз готова была выколоть себе глаз за то, что позволяло эмоциям брать над собой верх и вытворять это с моим телом. «Снова не смогли уснуть из-за предстоящей защиты?» – спросила Эмма, ставя передо мной тарелку с омлетом. «Никогда не думала, что стану настолько одержима учебой», – отправив вилку в рот, ответила я. «Мне нравилось разговаривать с Эммой. Она была единственным в моем окружении человеком, с которым можно было обсудить многие вопросы, не переживая о том, как она отреагирует». Голова отдыхала, не выдумывая правильные ответы. «В прошлый раз ваша речь была отличной. Может, стоит немного отпустить ситуацию?» В прошлый раз, когда Эмма пришла, я заставила ее слушать свою речь от начала до конца, потому что не знала, с кем еще можно было порепетировать. «Доброе утро!» Кристиано появился, наградив нас волшебным ароматом парфюма. Супруг сел рядом со мной за стол, но я продолжила ковыряться в тарелке, даже не обратив на него внимания, мысленно находясь все еще далеко от реального мира. «Кристиано, вы тоже считаете, что Вителия отлично справится с работой?» Поставив чашку горячего кофе и тарелку, спросила женщина. «Уверен, моя жена с легкостью выиграла бы абсолютно любую полемику с дипломатами мирового уровня». Лесть, после которой появилось желание врезать этому мужчине, а затем провалиться сквозь землю. Вместо благодарности я набила рот омлетом и принялась его тщательно пережевывать. «Вот и я об этом же», – размахивала Эмма лопаткой для кулинарии. «Прекрасное сравнение». Проглотив пищу, мой желудок резко скрутило, и я почувствовала подступающий к горлу ком. Вскочив со стула, понеслась по направлению гостевой ванной комнаты, которая была ближе всех. Опустившись на колени перед фарфоровым белым другом, опустошила свой желудок. Я знала, что Кристиана не пропустит наш дуэт с унитазом, но было слишком плохо, чтобы позаботиться об уединении и вытолкать мужа за дверь. Он опустился на корточки, подбирая мои волосы, и круговыми движениями стал поглаживать мою спину. «Не сдерживайся», – сказал он, как только я уперлась лбом в руки, которые безжизненно лежали на ободке. «И не собиралась», – прислушиваясь к организму, чтобы понять, будет ли вторая волна, ответила я. «Старательно подбираю самые ужасные методы для того, чтобы отбить твое желание увидеть меня голой». Взяв из его рук салфетку и протерев губы, я нажала кнопку смыва. Он улыбнулся, услышав ответ и помогая мне встать на ноги. «Ты терпишь поражение. Снова». Рука коснулась моего лба, и Кристиано нахмурился. «Из-за твоей заботы у меня возникло желание поблагодарить тебя и поцеловать». Я вытянула губы, прикрыв глаза, осознавая, насколько это может быть мерзко. Кристиано в этот же миг коснулся моих губ в легком, едва ощутимом поцелуе, от чего я застыла, распахнув глаза. «Мне вызвать врача?» – спросил он, но я просто отрицательно покачала головой. «Тогда мне пора на работу». Поцеловав меня в щеку, он вышел, оставляя меня одну. Почистив зубы и умывшись, я снова вернулась на кухню к Эмме, которая перемыла уже всю посуду. «Все в порядке!» Обеспокоенный взгляд Эммы изучал меня, пока она вытирала руки полотенцем. «Думаю, это произошло на фоне стресса. Ничего страшного!» Отмахнулась я, развеивая переживания женщины. Ее взгляд смягчился, и она продолжила работу, оставив на столе чайник со свежезаваренным чаем и чашку. Открыв крышку, я почувствовала запах мяты и налила немного в чашку, чтобы остудить. На телефон пришло сообщение от Джины. «Вителия, мне нужна твоя помощь, давай встретимся в час».